Я разыскал в Москве квартиру уважаемого профессора и позвонил. Мне долго не открывали. Потом из-за двери недовольный женский голос расспросил меня, кто я и по какому делу. Дверь открыла пожилая горничная с косоглазым лицом. За ней стояла высокая, величественная, как памятник, старая дама в белоснежной крахмальной кофточке с черным галстуком-бабочкой, жена профессора. Седые ее волосы были подняты надменным валиком и блестели так же, как и стекла ее пенсне. Она стояла, загораживая дверь в столовую. Там семья профессора пила, позванивая ложечками, утренний кофе. Я передал профессорше коробочку с часами и письмо. «Подождите здесь», — сказала она и вышла в столовую, выразительно взглянув на горничную. Та тотчас начала вытирать в передней пыль с полированного столика, давно уже к тому времени вытертого и нестерпимо блестевшего. «Кто там звонил?» — спросил из столовой скрипучий старческий голос. «Чего нужно?» «Представь», — ответила профессорша, шурша бумагой, очевидно, она вскрывала пакет. «Лёля и на войне осталась такой же сумасбродкой, какой и была. Прислала золотые часы с каким-то солдатом. Какая все-таки неосторожность! Вся в мать!» «Угу», — промычал профессор. Очевидно, рот у него был набит едой. «Ничего не стоило прикарманить». «Вообще, я Лёлю не понимаю», — снова сказала профессорша. «Вот пишет, просит его приютить. К чему это? Где приютить? На кухне у нас спит Паша». «Только этого не хватало», — промычал профессор. «Дай ему рубль и выпроводи его. Пора ли знать, что я терпеть не могу посторонних людей». «Неловко все-таки рубль», — сказала с сомнением профессорша. «Как ты думаешь, Петр Петрович?» «Ну тогда вышли ему 2 рубля». Я распахнул дверь на лестницу, вышел и захлопнул дверь так сильно, что в профессорской квартире что-то упало и разбилось с протяжным звоном. На площадке я остановился. Тотчас же дверь открылась через цепочку. За горничной, придерживавшей дверь, стояла вся профессорская семья. Надменная профессорша, студент с лошадиным лицом и старый профессор с измятой салфеткой, засунутой за манишку. На салфетке были пятна от яичного желтка. «Ты чего безобразничаешь?» — прокричала в щелку горничная. «А еще солдат с фронта, защитник Отечества!» «Передай твоим господам, — сказал я, — что они скоты!» Тут в передней началась невнятная толкотня. Студент подскочил к двери и схватился за цепочку, но профессорша его оттащила. «Геня, оставь! — крикнула она. — Он тебя убьет! Они привыкли всех убивать на фронте!» Тогда вперед протолкался старый профессор. Чисто вымытая его бородка тряслась от негодования. Он крикнул в щелку, приложив руки трубочкой к рту. «Хулиган! Я в полицию тебя отправлю!» «Эх вы!» — сказал я. «Научное светило!» Профессорша оттащила почтенного старичка и захлопнула дверь. С тех пор у меня на всю жизнь осталось недоверие к так называемым жрецам науки, к псевдоученым, к тому племени людей, что безмерно кичатся своей ученостью, а в жизни остаются обывателями и пошляками. Есть много видов пошлости, незамечаемых нами. Даже такой безошибочный уловитель пошлости, как Чехов, не мог описать всех ее проявлений. О, эти профессорские темьи! С обоготворением вздорных фамильных привычек, с выпячиванием собственной порядочности, с высокомерной вежливостью, с маститыми педантами-отцами, священнодействующими над определением количества волосков у щитовидных червей, с прилизанным по синтаксису языком, с чопорными женами, с их чистоплюйством, с тайным подсчетом чужих научных и служебных успехов и неудач. И эти профессорские квартиры с вышколенной прислугой и невыносимой скукой, выверенные раз навсегда и одинаковой до смерти. Я не рассказал Лёле об этом случае. Мы долго болтали с ней, спорили и ходили по вечерам в маленькую кофейную, ковярню, где пили кофе с домашними печеньями и смотрели, как старенькая хозяйка вышивала красными цветами скатерть из жерардовского полотна.